Осень в царском селе. Какая царская нынче осень в царском селе! Какие красные листья тянутся к черной земле! Какое синее небо и золотая трава! Какие высокопарные хочется крикнуть слова! Но вот опускается вечер, и слышится ветер с полей, и филин рыдает, как Вертер, над серенькой мышкой своей. Уже он не первую губит, не первые вопли слышны, он плоть их невинную любит, а души ему не нужны. И все же какая царская осень в царском селе! Как прижимаются листья лбами к прохладной земле! Какое белое небо и голубая трава! Какие высокопарные хочется крикнуть слова!